Еще издалека малыши меня увидели и побежали навстречу. Поэтому к лагерю я подошел в их сопровождении. Встречу с Таней уже отметили, видимо, хорошо посидели. Мама что-то вроде торта испекла. И пока было время, все сидели и писали общее письмо отцу. Вот и мне предложили написать. В отличие от остальных, я написал ровно в две строчки. Мол, с приближением немцев вывез семью, дом обменял на телегу. Тут, в Москве, уже купили другой хороший дом на берегу реки со своей пристанью. Ждем его возвращения в Москве. Вот и все. Мама даже огорчилась, что мало написал. Но я ответил, что уси-пуси – это их женское. Тем более они на 4 листа все растянули. Я покачал головой. Письма, конечно, хорошо, но если еще фотокарточку отправить с ними, то совсем отлично для отца будет. «Так давайте фотографироваться», — радостно воскликнула Марина. «У нас же есть фотоаппарат». «Это не то. Фотография должна быть сделана профессиональным фотографом, так что нужно ехать в город, делать общую фотографию и отдельно мамину. 2 фото отправим». «Сашка прав. Нужно в фотоателье идти», — согласилась Таня. «Вот только когда? Сейчас вечер, уже все закрыто, если завтра только». «У тебя же учеба», — напомнила мама. «Учеба, но перед 3-й парой у нас окно. Останусь без обеда, ничего страшного, но зато успею в фотоателье и обратно к следующей паре. И еще, у нас там рядом отличный фотограф работает, еврей, все наши девочки там фото делают, у него даже одежда разная есть». «Гардероб с костюмами», — подсказал я. «Да-да, гардероб с разной одеждой. Какую хочешь выбираешь, даже дворянскую, и фотографируешься». «Ладно, вы договоритесь, когда встречаемся у фотографа», – предложил я. «Я утром прокачусь к нему, запишусь на это время, чтобы ждал нас. Ну а дальше уже от него зависит. Все же профессионал, значит, знает, что делать». «Ой, мам, тебя бы к парикмахеру. Знаешь, какие они тут красивые женские прически делают?» – оживилась Таня. «О, я пошел». За следующие 5 дней пришлось проделать немало работы. Однако лагерь у рощи пока не покинули. Старые хозяева дома только завтра передадут ключи. Наконец уходит эшелон с платформами, с заводским оборудованием и вагонами для рабочих. Однако по порядку. После того, как у нас побывала Таня, на следующий день, оставив в лагере одного деда, с утра я повез всю честную компанию в парикмахерскую, благо средства были, и я выделил маме солидную сумму. Пока женщины наводили красоту, я скатался к фотографу, не сразу нашел, Таня какое-то странное описание дала, там-то у такой-то вывески, но нашел. Договориться труда не составило, у него, конечно, была запись, однако он нашел окно. И как раз Таня успевала. Я отыскал участкового и попросил его подежурить в лагере, пока мы будем отсутствовать. Все же семейное фото – это серьезно. И с ним приехал в лагерь за дедом. Вернувшись за нашими красотками, прождал их еще 2 часа, так что мы чуть не опоздали. Но, наконец, все были готовы. Фотосессия получилась отличной. Фотограф действительно был профи. После общей фотографии делали снимки отдельно. Нас с Мариной, деда с бабушкой, ну и остальные по желанию. Потом фотограф подобрал маме из своей коллекции отличное платье, вообще красота, и снял ее стоящей с прямой спиной и гордо поднятой головой, глядя в объектив, положив правую руку на спинку красивого стула. Таня этого не дождалась, сделала свой снимок и побежала на пары с бутербродом, который сунула ей мама, раз обед-то пропустила. Фотограф обещал к вечеру напечатать все фотографии в нужном количестве. И, заплатив аванс, мы поехали в лагерь. Там поблагодарили участкового за помощь и теперь уже с одними взрослыми поехали в райотдел. Заодно и участкового нашего отвезли до дому. Начальник отделения милиции действительно помог. Раньше, чем инженер, бывший хозяин дома, договорился, и все 3 получили паспорта. Свои, настоящие. Первые на самом деле. Потом мы скатались в жилконтору и за час получили документы на квартиры в доме. Тут тоже все было готово. Штамп о прописке в паспорта поставили и прописали нас, детей, в мамину квартиру с датами рождения. Вернувшись в лагерь, Мы оставили бабушку с дедом, которые сразу хозяйством занялись, а вот у нас с мамой еще были дела. Скоро начало учебного года, а записывать в школу лучше сейчас. Мама забрала наши табели с оценками, аккуратно, с крестьянской основательностью, завернутые в газету, из небольшой жестяной шкатулки, которую я купил на рынке в Старой Руси. Понравилось, и для хранения документов отлично подходило. Еще она взяла мою благодарственную грамоту от милиции. Хотела еще те, что мне в пути выдали, но я попросил ее не брать. Хватит и одной, довоенной. Где находится школа, я уже давно узнал. Кстати, далеко ходить от дома, переправляться на пароме придется. Не совсем удобно. На нашем берегу школа тоже была, но ее заняли под госпиталь. Все, кто там ранее учился, будут теперь в нашу школу ходить. Уплотнимся, получается. Добравшись до места, я оставил телегу в тени высокого тополя, как всегда под присмотром Шарика, и направился вместе с мамой к открытым дверям школы. Посмотрев, как мама несет завернутые в чистый платок документы, и сказал: «Надо будет тебе сумочку купить, как у Тани, для вещей, документы носить и личные. У Тани ты видела, тебе вроде понравилось». «Хорошая вещь», — согласилась та. Спросив у уборщицы, на месте ли директор, мы прошли к ней. Проблем с нашим приемом не было. Очень положительно сказали стабили с оценками. Директриса честно призналась, что ни у одного новичка, которые поступили в этом году в школу, таких табелей не было. Вообще ни у одного. Так что мы произвели на нее хорошее впечатление. Оно усилилось, когда та изучила благодарственную грамоту от милиции. Из-за уплотнения организовалось обучение в две смены. Первая до обеда, вторая после. Первая оказалась вся занята, но у директора были резервы, и она согласилась, что нам удобнее именно первая смена. Так что записала нас с Мариной в 5-й А-класс, Валентину в 3-й Б, а Лукерью во 2-й А. Остальные в школу еще не ходили. Димке та светила в следующем году. Директриса сказала, что 31-го, воскресенье, классы собираются, будут знакомиться друг с другом, если есть новички, и с классным руководителем. Мама записала в блокноте, это мой подарок, кто будет у нас у всех классным руководителем. Поблагодарив директрису, мы покинули здание школы и поехали в садик. Для мамы это было чудно. В деревнях садики – это бабушки и дедушки. А освободить бабушку хотелось, тем более скоро будет хозяйство, скотина, за ней тоже ухаживать нужно.